Глава 18. О первом татарском нашествии и о том, что случилось в Галиче по смерти Мстиславовой. В 1218 году умер великий князь Константин во Владимире. Великим князем по нем стал опять брат его Юрий. В 1224 году явился народ незнаемый, пришла неслыханная рать, безбожные татары, о которых никто хорошо не знает, кто они и откуда пришли, и что у них за язык, и какого они племени, и какая у них вера. Попленивши многие страны, ясов, обезов и косогов, пришли они в землю половецкую. Половцы не могли противиться им и побежали к Днепру. Хан их, Котян, был тесть Мстиславу Галицкому. Он пришел с поклоном к князю Мстиславу, зятю своему, и ко всем князьям русским, поднес им богатые дары, коней, верблюдов, буйволов и невольниц, и сказал: «Татары отняли нашу землю нынче, а завтра вашу возьмут, так защитите нас. Если же не поможете нам, то мы нынче иссечены будем, а вы будете завтра иссечены». Котян умолял зятя своего о пособии, а Мстислав стал умолять князей русских, братью свое говоря: «Если мы, братья, им не поможем, то они передадутся татарам, и у тех будет больше силы». Князья думали, думали, и, наконец, решились помогать Котяну. Совет у них был в городе Киеве, где говорили так: «Лучше нам принять татар на чужой земле, чем на своей». И начали строить войско, каждый свои полки. Тогда княжил Мстислав в Киеве, другой Мстислав, Козельский, в Чернигове, третий Мстислав Торопецкий в Галиче, то были старшие князья в русской земле. Князя же великого Юрия Суздальского не было в совете том. Потом были молодые князья: князь Даниил Романович, князь Михайлов Всеволодович, князь Всеволод Мстиславович и другие многие князья. Совокупив всю землю русскую против татар, князья пришли к реке Днепру, на зарубу, к острову Варяжскому. Тут татары прислали к ним послов с такими словами: «Слышим, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов, ни сел ваших, и на вас не приходили. Пришли мы попущением Божиим на холопов своих и конюхов, на поганых половцев. Возьмите с нами мир, а нам с вами рати нет. Если побегут к вам половцы, то вы бейте их, а имение их берите себе, потому что, как слышно, они и вам много зла делают, оттого и мы их бьем отсюда». Князья русские не послушались послов, но перебили их. Пошли против татар, и недошедшие Олешья стали на Днепре. Тут прислали татары вторых послов с такими словами: «Если вы послушались половцев, послов наших избили, и идете против нас, то ступайте, а мы вас не трогаем. Бог нас всех рассудит». На этот раз послов их отпустили. Тут пришла вся земля половецкая со всеми князьями, а из Киева пришел князь Мстислав со всею силою, из Галича другой Мстислав, из Чернигова Владимир Рюрикович, Мстислав Галицкий с тысячью человек перешел Днепр, ударил на сторожей татарских и победил их. Остальные побежали с воеводою Гемябеком. И тут им не было помощи. Они было зарыли воеводу Гемябека, живого, в землю, чтобы соблюсти его. Но русские нашли воеводу, половцы выпросили его у них и убили. Услыхав о победе, все князья русские пошли за Днепр со множеством людей. Галичане пришли по Днепру и стали у реки Хортицы на броде. С ними были Юрий Домомерич и Держекрай Владиславыч. Даниил Романович погнал с конницею вперед оглядеть татар. Юрий Домомерич говорил, что они хорошие стрелки. Другие же говорили, что они люди простые, плошие, половцев. Но Юрий утверждал, что они добрые ратники. Все люди и князья перешли Днепр и поехали на конях в степи половецкие, где встретили отряд татар. Русские стрельцы победили их и гнали далеко в степь, взяли весь их скот и пригнали к своим полкам. Оттуда шли 8 дней до реки Калки, где встретили главную силу татарскую. Князь Мстислав Галицкий велел Даниилу Романовичу перейти реку Калку с полками и сам перешел за ними. Увидав татарские полки, он приказал ратникам своим поскорее вооружиться, а другие 2 Мстислава сидели в стане и ничего не знали. Мстислав Галицкий не сказал им ничего из зависти, потому что между ними была большая распря. Битва началась. Даниил выехал наперед и получил рану в грудь, но по молодости и пылкости не почуял раны, ему было тогда 18 лет. Князь Мстислав Немой, видя, что Даниил ранен, бросился в битву. Это был человек крепкий и родня Роману, от одного племени Мономаховского. Он очень любил отца Даниилова и отказал Даниилу по смерти свою волость. Татары уже бежали. Даниил бил их со своим полком. Олег Курский крепко бился, как вдруг половцы побежали и потоптали стана князей русских, а князья не успели ополчиться. Тогда все полки русские смялись. Настала сеча лютая, и русские полки были побеждены. Даниил, видя, что татары побеждают, обратил коня и бежал от натиска вражьего. Жажда мучила его. Он испил воды и тут только почуял рану на теле своем, а в битве не чувствовал ее по причине крепости и мужества, потому что был смел и храбр. От головы до ног не было на нем порока. И была победа на всех князей русских, какой никогда не бывало от начала русской земли.